Так, воспламененные, поговорив надменно с родителями, усталые от бессонно проведенной ночи, ранним утром летят они к утесу, и оттуда с помощью обычного ветра, быстро снесенные вниз, выжимают из глаз свои слезы и с такой хитростью начинают свою речь к сестре. «Счастливая, ты сидишь, не беспокоясь о грозящей тебе опасности, блаженная в неведении такой беды, а мы всю ночь напролет, не смыкая глаз, думали о твоих делах и горько скорбим о твоих бедствиях. Мы наверняка узнали и не можем скрыть от тебя, разделяя скорбь и горе твое, что тайным образом спит с тобою по ночам огромный змей, извивающийся множеством петель, шею которого переполнена вместо крови губительным ядом, и пасть разверзнута, как бездна. Вспомни предсказание пифийского оракула, что провозвестил тебе брак с диким чудовищем. К тому же многие крестьяне, охотники, поблизости охотившиеся, множество окрестных жителей видели, как он под вечер возвращался с пастбища и переправлялся вброд через ближайшую реку. Все уверяют, что недолго он будет откармливать тебя, льстиво угождая кушаньями, но пожрет отягченную лучшим из плодов. Теперь тебе представляется выбор: или захочешь послушаться сестер твоих, заботящихся о дорогом твоем спасении, и, избежав гибели, жить с нами в безопасности, или же быть погребенной во внутренностях жесточайшего гада. Если тебе нравится уединение этой деревни, наполненной голосами, или тайные соединения зловонной опасной любви и объятия змея ядовитого, дело твое. Мы, по крайней мере, свой долг честных сестер исполнили. На бедняжку Психею, простую душою, нежненькую, ужас напал от таких зловещих слов. Из головы вылетели все наставления супруга, забылись и собственные обещания, и готова броситься в бездну несчастий, вся трепеща, покрывшись смертельной бледностью, заикаясь, прерывающимся шепотом, начинает она говорить сестрам такие слова: «Вы, дражайшие сестры, как и надо было ожидать, исполняете священный долг ваш. И те, по-видимому, не солгали, кто сообщил вам такие сведения, ведь я никогда в глаза не видела лица своего мужа, совсем не знаю, каков он. Лишь по ночам слышу я голос таинственного супруга, и мне приходится мириться с тем, что при появлении света он обращается в бегство, так что я вполне могу поверить вашим утверждением, что он некое чудовище. Он сам часто и грозно запрещал мне искать его лицезрение и грозил большим бедствием, если я полюбопытствую увидеть его внешность. Если можете вы предпринять что-нибудь для спасения сестры вашей, находящейся в опасности, теперь же делайте, иначе дальнейшая беззаботность уничтожит благодеяние первоначальной предусмотрительности».